Она сидела у детской кроватки и думала о том, какой замечательный у нее и Адама родился ребенок. Адам бы очень гордился, если бы увидел своего сына. Но, когда она вспоминала, что одинока, радость была неполной. Глава 32. За прошедшие месяцы сенатор Адам Уорнер стал известным человеком. Со своими авторитетом и способностями он с самого начала стал своим человеком в Сенате. Его выбрали в несколько влиятельных комитетов. Он участвовал в разработке важных законопроектов. У Адама Уорнера появились могущественные друзья в Конгрессе. Многие знали и уважали его отца. Все, знавшие Адама, сходились в одном. Однажды он станет достойным кандидатом в президенты. Дженнифер чувствовала гордость, смешанную с горечью. Часто Дженнифер приглашали ее клиенты, коллеги и друзья в театр, кино или на различные благотворительные мероприятия, но она почти всем отказывала. Лишь иногда проводила вечер с Кеном Бейли. Ей очень нравилось находиться в его компании. Кен был веселым человеком. Но Дженнифер знала, что за легкомысленной внешностью скрывалась чувствительная, мучающаяся душа. Иногда он заходил на выходные к Дженнифер пообедать и поиграть с Джошуа, который в нем души не чаял. Однажды, когда Дженнифер уложила сына в постель и готовила на кухне ужин, она почувствовала на себе пристальный взгляд Кена. «Что-нибудь не в порядке?» — спросила она. «Извини», — проговорил Кен. «Как жесток все-таки мир!» Он мог больше ничего не говорить. Адам почти 9 месяцев не делал попыток связаться с Дженнифер. Но она жадно прочитывала статьи о нем, появляющиеся в газетах и журналах, и смотрела все телепередачи с его участием. Она постоянно думала о нем. А как иначе? Ее сын был живым напоминанием об Адаме. Джошуа исполнилось уже 2 года. Он поразительно напоминал своего отца. У него были те же самые серо-голубые глаза и похожие движения. К удивлению Дженнифер, первым словом Джошуа было «кар-кар», когда она его однажды водила в лес. Сейчас он говорил целыми предложениями и употреблял слова «спасибо» и «пожалуйста». Однажды, когда Дженнифер кормила его, он нетерпеливо сказал: «Мама, иди играй со своими игрушками». Кен купил ему краски, и теперь Джошуа усердно разрисовывал стены зала. Когда миссис Мэкки пыталась объяснить ему, что этого делать нельзя, Дженнифер заступилась за сына. «Потом все смоем. Джошуа просто хочет выразить себя». «Вы его разбалуете», — говорила миссис Мэкки. Но Джошуа не был разбалованным ребенком. Для своих 2 лет он был достаточно шаловливым и капризным. Боялся пылесоса, диких животных, поездов и темноты. Дженнифер старалась избегать дел, по которым приходилось выезжать из города и от Джошуа. но однажды ей позвонил Питер Фентон, ее клиент, владевший большой обрабатывающей компанией.